Задачи, которые вам не нравятся, повышают вашу стоимость. Какова стоимость человеческого тела, если перевести ее в деньги? Из жиров, содержащихся в теле обычного взрослого, можно изготовить 7 кусочков мыла. Из фосфора — головки для 2200 спичек, а из магния — упаковку слабительного. Железо, содержащееся в теле, позволяет изготовить 1 гвоздь, а углерод — графитовые стержни для 2000 карандашей. Если все это оценить в денежном эквиваленте, получается около 50 тысяч вон. Существует мнение, что из воды, составляющей человеческое тело, и химических веществ можно произвести препараты стоимостью в десятки миллиардов вон, но на их создание потребуются колоссальные затраты, что делает это невозможным. По данным ЮНИСЕФ, стоимость детей, проданных на фермы в странах Африки, составляет всего $15 за ребенка. Хотя торговля человеческими органами запрещена, по сообщениям The New York Times, на черном рынке в США почка живого человека может стоить до 150 тысяч долларов. Как сообщал телеканал CNN, в Индии и на Филиппинах одна почка обойдется примерно в 2000 долларов. В Южной Корее стоимость почки на черном рынке известна как несколько десятков миллионов вон. В Китае почка казненного заключенного стоила 20 тысяч долларов, роговица — 5 тысяч долларов, а печень — 40 тысяч долларов. Согласно LA Times, яйцеклетки студенток женского пола из университетов Лиги Плюща, таких как Йель, Гарвард и Принстон, могут достигать стоимости в 100 тысяч долларов. Так что тело взрослого человека на рынке органов может оцениваться в сумму, превышающую сотни миллионов вон. Однако сумма компенсации, выплачиваемой в случае несчастного случая, различается и зависит от ситуации. В начале 1995 года в больнице города Тампа, штат Флорида, по ошибке врача у пациента, страдающего диабетом, была ампутирована здоровая левая нога вместо пораженной правой. В результате пациент лишился обеих ног и получил компенсацию в размере около 2,6 миллиарда вон. Журнал Der Spiegel однажды опубликовал оценочную стоимость различных частей тела, основанную на решениях суда по медицинским ошибкам. Например, повреждение мозга оценивалось в 1,5 миллиарда вон, утрата зрения — в 250 миллионов вон, а ухудшение работы легких — примерно в 120 миллионов вон. В 1997 году семьи погибших в результате крушения самолета Korean Air в Гуаме получили от авиакомпании компенсацию в среднем по 250 миллионов вон на человека. Однако 14 пострадавших, подававших иск против правительства США в федеральный суд, добились выплаты компенсации в размере 2,3 миллиона долларов на человека. В 2001 году корейский суд постановил выплатить более 700 миллионов вон в качестве компенсации за доказанную небрежность пилота. Если авиакомпания невиновна в происшествии, компенсация, согласно международным договорам, составляет около 150 миллионов вон. Речь идет не о том, чтобы вы оценили свою стоимость в случае несчастного случая. Я хочу подчеркнуть, что хотя все люди равны, это относится только к правам человека, но не к их рыночной стоимости. Понятие «стоимость тела» ранее использовалось только в отношении знаменитостей, рекламных моделей, спортсменов или заложников, но оно применимо ко всем. Это так, потому что наша стоимость определяется законами человеческого рынка. Чем больше людей ищет вас, тем выше ваша стоимость, и наоборот. Даже если это напоминает рынок рабов, не отворачивайтесь от этой реальности, а смотрите на нее прямо. Теперь давайте оценим вашу стоимость. Независимо от того, работаете ли вы на себя или являетесь наемным сотрудником, вы ожидаете, что ваш доход в следующем году увеличится по сравнению с текущим. Сначала подумайте, изменилось ли что-либо в вашей работе за последний год? А что изменится в следующем году? Если в вашей работе не произошло никаких количественных или качественных изменений, если объем ваших знаний остался на том же уровне, на каком основании вы ожидаете роста дохода? Из-за увеличения расходов на образование детей? Это ваши личные обстоятельства. Это все равно, что утверждать, будто доход должен вырасти, потому что ваш ребенок перенес серьезную операцию. Из-за инфляции? Как связано повышение цен с вашим доходом? Разве компания не должна гарантировать вам хотя бы минимальный уровень жизни? Нет. Компания не благотворительный фонд. Это не дом престарелых и не приют для сирот. Вы думаете, что если компания получила большую прибыль, то и ваша зарплата должна вырасти? А какое отношение эта прибыль имеет к вам? Если бы вас не было, прибыль бы не появилась? Если вы считаете, что зарплата должна расти из-за прибыли компании, то готовы ли вы снизить свою зарплату, если компания понесет убытки? Ваш доход должен определяться той добавленной стоимостью, которую вы создаете. Если вы не вносите значительный вклад в развитие компании, то как бы усердно вы ни работали, оснований для повышения вашего дохода нет. Если вы попадаете в эту категорию, то с точки зрения компании или клиентов вы не незаменимый сотрудник. Вы тот, без кого можно обойтись или кого легко заменить другим. Не понимаете, о чем я говорю? Тогда запишите на листе бумаги все, что вы делаете на своей работе, и знания, необходимые для выполнения этих задач. У большинства этот список займет от силы 3-4 страницы. Сколько месяцев потребуется, чтобы научить этому другого человека? 3-4 месяца. Тогда ваша стоимость, сколько бы лет вы ни работали, ничем не отличается от стоимости новичка. Забудьте о выслуге лет. Мир устроен не так, что с течением времени вы автоматически получаете повышение по службе и увеличенную зарплату. В 1996 году японская компания Misumi представила систему расчета зарплат, основанную не на стаже, а на компетенциях. Согласно этой системе, сотрудник с годовой зарплатой в 3 миллиона йен — это начальный уровень, человек, выполняющий конкретные задачи по четким указаниям начальника. Работник с зарплатой 4 миллиона йен понимает процессы и структуру работы, умеет анализировать причины проблем, разрабатывать планы их решения. Сотрудник с зарплатой 5 миллионов йен может самостоятельно выполнять задачи, взаимодействовать с другими отделами и участвовать в составлении бизнес-планов. При зарплате 7,5 миллионов йен сотрудник может брать на себя проекты и давать коллегам полезные советы, заслуживая их доверия. Работник с доходом в 10 миллионов йен — это руководитель команды, способный разрабатывать бизнес-планы для новых и текущих проектов и принимать решения от производства до планирования продукции. В конечном счете стоимость человека определяется тем, что и насколько хорошо он может делать. Поэтому если вы не обладаете высокой ценностью и не являетесь богатым, ваш первый объект для инвестиций — это не недвижимость и не акции. Если компания активно вкладывается в исследование и развитие или обучение сотрудников, ее называют хорошей, и такая компания чаще всего успешна. То же самое касается людей. Вкладывайте в себя, чтобы повысить свою стоимость. Только тогда ваша ценность вырастет. Если вы усердно занимаетесь саморазвитием, улучшаете навыки и увеличиваете свой доход, например, на 5 миллионов вон в год, это эквивалентно тому, чтобы управлять дополнительными финансовыми активами в размере 100 миллионов вон при 5% годовых. То есть разница между увеличением годового дохода на 5 миллионов вон и получением 100 миллионов вон, упавших с неба, практически отсутствует. Единственная разница — деньги в банке могут приносить проценты, но при неудачных инвестициях можно потерять и основной капитал. А если вы увеличите свою стоимость, то превратитесь в своего рода печатный станок, который каждый год будет приносить дополнительные деньги. Поэтому сделайте так, чтобы стать машиной по производству денег. Даже для владельцев собственного бизнеса лучшая инвестиция — это повышение своей ценности, чтобы привлекать больше клиентов. Инвестиции в оборудование или обновление интерьера — это не главное. Гораздо важнее искать, как лучше обслуживать клиентов и удовлетворять их потребности, а также изучать, как повысить производительность и изменить отношения сотрудников. Это не значит, что вам нужно обязательно получать дополнительное образование. В школе учат теории, но в реальной жизни важна не теория, а ее применение. Ваша ценность растет не из-за знания теории, а из-за практической компетенции. Для этого вам нужно стать экспертом в своей текущей деятельности, а затем изучать и другие области, которые могут пригодиться. Это даст вам возможность управлять и развиваться. Это важнее любой другой финансовой инвестиции. Чувствуете усталость? Считаете, что низкая зарплата не мотивирует учиться? Думаете, что все это бесполезно? Усилие — это не делать больше того, что вам нравится. Усилие — это делать больше того, чего вам не хочется, хотя вы и готовы придумать любые отговорки, чтобы этого избежать. Делать то, что нравится, с энтузиазмом — это не труд, а хобби. Работайте усерднее. Помните, что возможности даются всем, но вознаграждение зависит от того, насколько вы старались. Большинство людей живет тихой, безнадежной жизнью. Так называемое смирение — это не что иное, как подтвержденная безнадежность. Эти слова принадлежат Генри Дэвиду Торо, написавшему их в своей книге «Уолден или жизнь в лесу» около 200 лет назад. Разве это не актуально и сейчас? Что нужно сделать, чтобы выйти из этого тихого отчаяния? Придумывать, что опубликовать в соцсетях, играть в игры, смотреть кулинарные шоу или сериалы запоем? Не станет ли более благородным спортом сделать самого себя объектом охоты? Прислушайтесь к этим словам. Я сделал самого себя своей целью и до сих пор продолжаю так жить.